Потом прошла колонна пионеров. Оркестр на время замолк, и сотни ребячьих голосов запели: «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих». Добрынин смотрел на этих мальчуганов и девчонок и завидовал им от всего сердца. У него не было такого счастливого детства. Мальчишкой он пас коров у местного помещика. Пас с рассвета и до позднего вечера, и если б не революция, пас бы их и сейчас. За колонной пионеров следовала октябрятская колонна. Впереди шагали юные барабанщики, выдавая звонкую дробь. Над колонной колыхались надувные шарики, красноармейцы, рабочие и матросы. Добрынин, увидев надувные резиновые фигуры, обернулся к Дмитрию Воплахову. Улыбка озаряла его лицо. Он думал о Сарске, о том, сколько сил они суркуемцам отдали фабрике надувной резины. И вот теперь он видел очевидную пользу своего недавнего труда. И Воплахов видел. Воплахов тоже обернулся к Добрынину, и глаза и улыбки встретились. И столько всего возникло в этом прогретом солнцем майском воздухе. Столько всего возникло между ними, двумя старыми друзьями, что каждый из них, вдохнув полный легкий, ничего сказать не мог. Ведь не выговоришь на одном дыхании все чувства, копившиеся в душе долгие годы, начиная с их знакомства на дальнем, полном опасности севере. И если б не это знакомство, не увидел бы Добрынин нынешний Первомай. Обняли друг друга Добрынин и Воплахов под недоумевающими взглядами ничего не знающих ответственных работников и военных командиров города Краснореченска. Октябрята остановились перед почетной трибуной, повернулись лицом к красному полотнищу с портретом Ленина, развивающемуся за спинами стоявших на трибуне людей. Зазвенела на площади октябрятская речевка, и вдруг, словно внезапно оторвавшись, одновременно взлетели над трибуной надувные шарики, а вместе с ними и надувные красноармейцы, рабочие и матросы. Взлетели высоко, выше крыш трехэтажных домов, и все поднимались и поднимались под самый небосвод, пока не подхватил их там ветер, пока не закрутил он их и не разбросал по всему городскому небу. И смотрели вверх, следя за ними, десятки и сотни глаз, и детских, и взрослых, и оба генерала, прикрывая ладонью глаза от солнца, смотрели вверх, и один из полковников, приставив глазам бинокль, и два народных контролера, для которых все эти взлетевшие в небо надувные изделия значили гораздо больше, чем для других».